Глава 18. Следующими на очереди были Ольга и Света, которая до сих пор считала эмпатку Хельгой Бизонанс, не подозревая, что та уже давно уступила место личности Ольги Бероевой. Застал я девушек в нетривиальной обстановке. Эмпатка лежала на деревянном столе под диагностическим заклинанием невесты и, кажется, даже дышать боялась. У Света же даже испарина выступила на висках. Лекарка осторожно перебирала невидимые струны заклинания, то хмурясь, то недоумевая. Мое появление она почувствовала, но не стала прерываться. «Смотри». И она показала мне через кровную связь уже однажды виденную визуализацию проклятия. Только теперь узлы и основные линии конструкта как бы размылись, утратив яркость. «Видишь?» Я же в этот момент вспоминал истину, поведанную мне еще Камара, что смогли наложить одни боги, могут снять другие. Богов у меня под рукой не было, но были ковчеги. Я не знаю, можно ли было считать их божествами в привычном значении этого слова, но то, что они смогли сделать магов полубогами, это факт, а потому попробовать стоило. «Ковчег? Вот такое общими силами всех ковчегов снять можно?» Я передал картинку дальше. Ответа не было около минуты, но ковчег все же ответил. «Вообще возможно, но зачем им на это тратить силы? Уж не подумал ли ты, что они теперь будут выполнять все твои просьбы? Уже одно то, что тебя удостоили знакомства, было неимоверной честью». «В смысле просить?» — несказанно удивился я. «Ваше братье питается любой другой магией, как паразит. Так что я не собираюсь просить. Я хочу предложить вашим ковчегам подпитаться божественной силой старых богов. И всего-то. Не захотят они, найдут других». Свои же проклятия я смог снять самостоятельно. И тут у меня сложилась картинка из разрозненных фактов. Когда на меня накладывали сковывающую печать, делали это силами дюжины ковчегов, используемых главами орденов. То есть, по сути, проклинали меня все те же ковчеги. То-то они удивились, когда магия крови не только во мне не погибла, но еще и прошла инициация магии рассвета. Да, что-то мне взаимодействие с ковчегами нравилось все меньше. Если взять во внимание, что еще во время просмотра памяти крови Альба я заметил некоторую закономерность, то и вовсе выходила безрадостная картина. С одной стороны, сами маги, пришедшие из другого мира, не были безгрешными. Но все же золотой век их правления пришелся на первую тысячу другую лет после перемещения. А вот дальше... То ли вседозволенность и всесилие сыграли злую шутку, то ли ковчеги поспособствовали, но грань адекватности все сильнее отдалялась от глав орденов. Поэтому уж что-что, а просить я эти странные могильники душ точно ни о чем не буду, а то долгов навешают столько, что не расплачусь. Передай предложение, а я пока другими делами займусь. Невесте же я ответил следующее. Похоже, что воздействие местной магии вошло в резонанс с проклятием и начало его разрушать. Без обновления оно имеет шансы разрушиться где-то через несколько сот тысяч лет. Света печально вздохнула. А я надеялась, и, кажется, Хельгу обнадежила. «Не волнуйся, для нее уже это большой шаг к избавлению, поверь. Скажи ей, как есть». Тем временем Агафья отвела меня в сторону, указывая на сложенных в ряд работников родильного этажа. «Я тут успела побеседовать с местным лекарским составом. На удивление, из 10 человек 6 не были в полной мере в курсе происходящего и ни в чем предосудительном не были замешаны. Выполняли задачи из разряда «принеси-подай». А вот 4 я бы с радостью сначала кастрировала, а затем уже головы открутила за их деятельность». «И что тебя останавливает?» «Ну, мало ли, решишь в показное правосудие поиграть», — пожала плечами вампирша. «Я твоих планов не знаю, поэтому и уточняю». Об инкубаториях знал очень ограниченный круг лиц. Паладины даже не задумывались, откуда брались женщины и что с ними потом происходило. Так что показательный суд здесь вряд ли сработает. «Вычищаем эту дрянь тихо». «Куда трупы девать?» — деловито уточнила Агафья. «Я уничтожу». Вампирша нахмурилась, услышав последнюю фразу. «Ты...» Она перешла на общение через кровную связь, не решаясь произносить что-то подобное вслух. «Ты вошел в полную силу? Они же все мертвы». Я кивнул, ничего не отвечая. Меня радовало, что к Агафье начала возвращаться память. Далеко не все воспоминания я смог поместить в кровные макры. Моей задачей было дать толчок, и, кажется, подействовало. «Какой у тебя уровень?» «В магии крови?» «Думаю, что-то в районе 15-16, а вот в магии рассвета не представляю». У вампирши глазки стали размером с 5-рублевые золотые монеты. «Ты же практически...» Она не договорила, не решаясь произнести последнее слово. «Я человек, Эрк, и еще теперь боги знают кто после обретения собственного родового накопителя». «Стоп! Та штука на вершине обители. Это алтарь? Ты смог создать родовой алтарь? Род ведь слишком молод для этого, и мир этот отрезан от силы Камара. Нереально!» «Камара не имеет к этому никакого отношения. У меня вышло нечто, что местные называли «устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя рода». «Слышала о чем-то подобном?» Вампирша покачала головой. «И все равно на алтарь похоже». «Похоже, но не то. Оно разумно, может помогать в рамках поставленной задачи, используя знания в магии рассвета, которых у меня не было и быть не могло, и имеет паршивый характер», — не удержался я от комментария. «На свой посмотри», — тут же не остался в долгу ковчег. «Моя личность сотворена из твоей. Ты у нас нынче нулевой носитель рода». «А ты вообще не подслушивай. Чем бы оно ни было, договорись с ним, чтобы скрыл тебе уровни, а то дома будут проблемы. У тебя и так там 7-й уровень мелькал во всех документах, а 16-й, сам знаешь, жизни не дадут. Либо на службу империи поставят, либо убьют. Второе скорее». «Пусть теперь попробуют. Утопишь империю в крови?» Мне нечего было ответить на этот вопрос. Даже в родном мире, уничтожив глав орденов, я не убил всех орденцев, опасаясь оставить мирное население без защиты. Что уж говорить об империи. Стоит развязать гражданскую войну или сменить династию на троне, как к дележу пирога тут же присоединятся все соседи. А от этого тошно уже станет всем. Постараюсь избежать этого. Пока серф в компании Милицы, Агафьи со Светой и Эргов разбирался с местным инкубаторием, я отправился обратно в Королийские горы. Во-первых, стоило появиться и приободрить опустошенную армию, а во-вторых, мне предстояло прощание. Легионы двигались на марше гораздо медленнее, чем шли в битву. Сказывалось отсутствие благословений, которыми постоянно поддерживали своих бойцов главы орденов. Неопустошенными осталось чуть менее 20 паладинов. Они-то и сидели в отдалении от своих воинов у отдельного костра. Эйфория от победы постепенно рассеивалась. Настроение у всех было безрадостное. Паладины из легиона Тимаса вспомнили про приказ убивать всех выживших опустошенных из легиона Альба. Сейчас же от их подразделений осталась от силы 10-я часть боеспособных магов. Да и как-то вся история с сыном Эрликийского ангела казалась им притянутой за уши. Тел глав орденов тоже никто не видел. Вспомнились страшилки, что когда-то водились твари, способные менять свое обличье. Вдруг возрожденный кровавый был из их числа. Вдруг Трай и был тем самым кровавым. Летать ведь можно и без магии рассвета. Умирающие опустошенные из легиона Альба божились, кровавый получил крылья. Я подходил к паладинам незаметно, прикрывшись рассветным щитом. Очень уж интересно было послушать, о чем они говорили. Хм, в целом мозги у них имелись, что не могло не радовать, но направление мыслей следовало срочно менять. Я присел на поваленный ствол дерева и снял с себя щит. Паладины тут же схватились за оружие, а самые недоверчивые даже начали создавать что-то из атакующих конструктов. Они брали меня в кольцо, но я не стал дергаться. Я всегда мог как взлететь, так и обернуться эргом. «Лично меня порадовали ваши подозрения», — решил я быть откровенным. «Плохо, когда во главе легионов стоят тупые фанатики. Они теряют людей в бесполезных и бесперспективных атаках. А нам такие не нужны, особенно сейчас, когда каждый одаренный воин на вес золота». Я окружил нашу дружную компанию сплошным щитом рассвета, скрывая от глаз остальных воинов. «Если кто-то хочет высказывать подозрения мне в глаза, то я выслушаю и развею их. Но не смейте нести эту ересь в войска. Сегодня 9 воинов расплатились за великую победу своей силой. Вы же своими силами уничтожаете их жертву, сделав ее напрасной». Паладины молча переглядывались и не спешили убирать оружие. Выглядели они матерыми волчарами, прошедшими не одну войну. Возможно, что так и было. Вон, серву сейчас что-то около 500 лет. Какой возраст у тех, кто сейчас подозревал меня во всех грехах, по лицам было не определить. Кроме того, я просто-таки чувствовал, как вокруг меня образуется сложная печать рассвета. «Это что?» «Печать истины», — обеспокоенно ответил ковчег. «Они попробуют тебя допросить. Уходи». «Вот еще. Такие игры в кошки-мышки я любил больше всего. Главное было перехватить инициативу». «Молчите?» «Тогда скажу я. Легко было возглавлять полновесные легионы, но теперь нам всем придется несладко. У многих из вас есть семьи дома, и эти семьи остались беззащитными перед грядущими прорывами изнанки. Какое-то время нам всем придется заниматься только тем, что латать дыры в нашей защите. О походах куда-либо вообще придется забыть, как и о пирах. Не то время. Безопасность наших земель превыше всего. Скорее всего, в каждом отделении Ордена придется формировать смешанные дружины с опустошенными воинами и всегда держать наготове ударный кулак одаренных для особо сильных прорывов. Так что не спешите списывать воинов раньше времени. Все же они ветераны, имеют боевой опыт и не один год держали в руках меч. Радуйтесь, что у вас хоть ударные кулаки остались. Мне первое время придется одному прорывы позакрывать, пока смена подрастет, как Альбу в свое время. Паладины переглядывались между собой. Скоро косоглазия заработают, как пить дать. Подозрение в их взглядах не уменьшилось, но и со мной они не спорили. «Где вы были все это время?» — вопрос задал седой старик с длинной бородой и усами. Левый его глаз закрывала повязка с вышитым солнцем. «Учился и не мешал своему отцу жить и править, как он считал нужным», — пожал я плечами, ни капли не соврав. «Он, знаете ли, хоть и был первым среди равных, но конкуренции не любил. Во главе святого воинства всегда стоял лишь один командир. Если Тимуса он еще мог простить некоторые вольности, то мне нет. Так что я, считай, был в ссылке». Кто-то из паладинов хмыкнул, видимо, неплохо знаком с местной кухней. «Почему же сейчас вернулись?» — спросил с прищуром кто-то из закатных паладинов, судя по черному цвету плаща. «Ни одно разногласие с отцом не стоит смерти 5000 опытных воинов и оголения границы», — снова не соврал я. «Какая у вас емкость благодати?» — пришел еще один настороженный вопрос. А вот как на этот вопрос ответить я не знал, попросту не представлял собственных пределов. «Сейчас не знаю», — снова был честным я. «Передай им, что на последней проверке смог сделать благословление регенерации, длань рассвета и ауру святого, а также исцеление, радужную пелену и крылья ангела подряд», — отозвался Ковчег. «А с возрастом отец обещал, что, возможно, освоишь легендарный второй шанс». Я все это послушно повторил и заметил, как вытянулись лица у паладинов. «Что за второй шанс?» — на всякий случай спросил я. «Воскрешение». Альп верил, что магия рассвета способна была на подобное, и был отчасти прав. Просто на людей такую прорву энергии тратить было нерационально, и ему не давали построить нужный конструкт. Я отметил про себя оговорку Ковчега. Не давали построить нужный конструкт. То есть другие он строил с молчаливого благословения? Вот уж точно мне с такими учителями не по пути. «Почему у вас в арсенале только защитные конструкты?» Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос. «Потому что все атакующие были заблокированы из опасений конкуренции и мести», — выдал я экспромт. Кажется, Ковчег где-то на фоне закашлялся, подавившись словами. «Но, как мне недавно сообщили, и защитными конструктами можно с легкостью вести и выигрывать битвы». Вспомнилось, как потрепало Тимаса, и я полностью согласился с Ковчегом. «А вы точно не кровавый?» Последовал вопрос от самого молодого из паладинов. Он выглядывал из-за плеча одноглазого и выглядел сущим подростком. Как его только на войну взяли. «Точно», — улыбнулся я, абсолютно и полностью уверенный, что не являюсь тем, кем меня считали. «Я Трай, сын эрликийского ангела». Последняя фраза специально была сказана так, чтобы не иметь двоякой трактовки. Спустя 5 секунд паладины переглянулись, убрали мечи в ножны и рассеяли печать истины. «Вы уж простите нас за подозрительность, ваше святейшество», — отозвался все тот же одноглазый, а меня даже передернуло от величания его святейшеством. «Мы должны были проверить. Уж больно странно и страшно завершилась битва. Да и вы нам упали с неба, как снег на голову». «Я не его святейшество», — покачал я головой. «Если нужно звание, называйте меня магистром или как-то по-другому, но отбирать у эрликийского ангела это звание я не стану». Я хоть убить и не мог назвать Альба отцом, язык не поворачивался. «Хорошо, магистр», — согласился одноглазый паладин. «Уважим память вашего отца. Что делать с остальными легионами? Там будут новые главы назначаться?» «Да, вот и пошли шкурные вопросы. Как они еще на стоянке не перегрызли друг другу горло?» «Легионов в том виде, в каком они существовали, больше нет. Да и что-то мне подсказывает, что до уровня главы никто из вас не дотягивает». «Я прав?» Паладины снова переглянулись, но промолчали. «Я это говорю не для того, чтобы вас унизить и оскорбить слабостью. Нет. Просто звание главы — это обязанности. Тяжкие. И мало быть единственным претендентом на звание. Нужно соответствовать ёмкостью благодати. В случае сильный прорыв, глава должен будет закрыть его любой ценой, но осилит ли это паладин? Главы орденов погибли на поле возле обители именно потому, что прекрасно осознавали свои обязанности перед людьми. Ведь они же могли отсидеться в своих резиденциях, но они пошли в бой вместе с вами, сохранили вам жизнь и погибли сами». Паладины неуверенно кивали, мысленно оценивая собственные силы. Выводы у многих были написаны на лице. «Работы предстоит много, один я везде не успею, потому часть обязанностей административных передам серву, вернейшему паладину Альба, и его дочери Милице. Девочка унаследовала дар рассвета и сможет заняться женскими делами, наблюдением за приютами и их реорганизацией». «А что с ними не так?» — послышался несмелый вопрос. «Давно пора», — последовала парочка других ответов. «Мы сами приютские, там давно пора уже порядок навести». «Пообщайтесь с боевыми товарищами, они вам расскажут, что с приютами не так. Я же могу сказать, что не понаслышке в курсе ситуации на местах». Я принялся вставать с места, ведь пришла весьма интересная информация от Ковчега. Пора было сворачивать разговор, но паладины на то и паладины, что просто так меня отпускать не собирались. В меня разом полетело несколько атакующих заклинаний. Лезвия рассвета и закатные копья.